но не получали от этого никакого удовольствия. Вроде бы странно. Их желание стать богатыми удовлетворилось, при этом Медукиш остался жив. Но какой интерес быть богатым, если все вокруг такие же? Большой роскошный автомобиль хорош тогда, когда он есть у тебя, а у других его нет. Мы же не на себя ориентируемся, а на других, извините за простоту мысли. Твой навороченный мобильник и твоя супермощная PlayStation, господин школьник, не имеют никакой цены, если ими нельзя похвастаться, не так ли? Близкие Дукиш-Медукиши и он сам были убежденными синими, хотели вернуться, но жили здесь порознь, видясь лишь время от времени, так как и Дукишу-Медукишу видеть родственников было иногда не втерпешь, и они боялись невольно пожелать ему не выздоровления, а смерти, что немедленно исполнилось бы, учитывая крайне низкий уровень воображения Дукиша-Медукиша и, следовательно, слабую степень сопротивляемости. Дукиш-Медукиш выехал утром на своей коляске, улыбнулся солнышку. «Солнце! Живи-то хоть 500 лет, не надоест никогда!» Осмотрелся, глянул поверх низкой изгороди из декоративного кустарника во двор своего соседа, которым был человек по имени жертва рекламы, и обратил вдруг внимание, что во дворе только газон, никаких цветов, никаких украшений, голая трава, да и та какого-то осеннего жухлого оттенка. Все это потому, что жертва рекламы был человеком без желаний. Это произошло так. Он был одиноким и бедным человеком, который днем работал, а по вечерам смотрел по телевизору рекламу. Только рекламу, ничего, кроме рекламы. И все хотел купить, и всему завидовал. Иногда жертва рекламы играл в телевизионные викторины. И вот однажды выиграл. Он получил такой громадный выигрыш, что мог купить теперь почти все, что видел в рекламе. Его родственник, умный и добрый человек, еле-еле уговорил жертву рекламы вложить пару миллионов в бизнес. Жертва вложил. И надо же такому случиться, что бизнес родственника расцвел в считанные месяцы. Жертва получил одних процентов 8 миллионов, половину которых родственник опять уговорил его вложить в дело. С помощью родственника жертва богател не по дням, а по часам, и вскоре столкнулся с проблемой. Он зарабатывал денег больше, чем мог потратить. Конечно, он мог бы купить атомный крейсер и ухлопать на это все деньги, но зачем ему крейсер? И вообще, большинство вещей, которые жертва рекламы приобретал, оказывались ему не нужны. Он просто не успевал ими воспользоваться. Но удержаться не мог. Как только показывали по телевизору новую рекламу, он тут же бежал покупать то, что рекламируют. Однажды, узнав, что на одном из аукционов в Америке продается какой-то необыкновенный алмаз, который ему был вовсе не нужен, жертва помчался на аэродром, чтобы на личном самолете перелететь океан и участвовать в торгах. Но, как назло, один пилот был в отъезде, а другой заболел. Жертва рекламы положился на усовершенствованную систему автопилотирования и взлетел сам. И вот, пролетая в районе Бермудского треугольника, он затосковал. «Эх», — подумал он, — «приземлиться бы на необитаемом острове, где ничего нет, ни рекламы, ни рекламируемых товаров, пожить в одиночестве, как Робинзон Крузо, и, главное, не иметь никаких желаний. Надоели они мне, измучили они меня». Это исполнилось. Первые дни он был счастлив. Желания исчезли. Он ничего не хотел покупать. Потом почувствовал, что-то не то. А не то было то, что он даже не хотел есть. Он худел, слабел, но не пытался даже сорвать банан, чтобы подкрепиться. Неохота было. Изнемогая от истощения, он не хотел выздороветь, но и умереть тоже не хотел. Бермудяне нашли его уже погибающим, насильно накормили, подлечили, и вот с тех пор он живет здесь, по-прежнему ничего не желая. Нет, одно крохотное желание у него все-таки появилось и стало расти — желание вернуть себе желание. В Бермудии, кстати, его сделали независимым координатором при ЦРУ, как идеального арбитра в спорных вопросах, ибо ему было неохота вставать на чью-то сторону. И вот Дукиш-Медукиш, глядя на голый двор соседа, подумал, что до сих пор не знает, кто его сосед — синий или зеленый, и он решил выведать это, но не прямо. Дождавшись, когда жертва рекламы выйдет из дома, Дукиш-Медукиш спросил его: «А почему, уважаемый сосед, у вас ничего не растет, кроме травы?»